Что это все? Как все это называется? Любовь. Но, слава богу, на этот раз любовь была не к недостойному, ибо и дворянский сын Гринев Пугачева любил. Любил сначала дворянской благодарностью, чувством не менее сильным в дворянине, чем дворянская честь. Любил сначала благодаря, а потом уже вопреки всей обратностью своего рождения, воспитания, среды, судьбы, дороги, планиды, сути. С первой минуты сна, когда страшный мужик, нарубив полную избу тел, ласково стал его кликать: «Не бойся, подойди под мое благословение», сквозь все злодейства и самочинства, сквозь все и несмотря на все, любил. Между Пугачевым и Гриневым любовный заговор. Пугачев на людях постоянно Гриневу подмигивает: «Ты, мол, знаешь». И я, мол, знаю. Мы оба знаем, что в мире вещественном бедное слово — тулуп, в мире существенном другое бедное слово — любовь. Вот его, Гринева, собственные Пугачеву слова на прощание. «Слушай, — продолжал я, видя его доброе расположение, — как тебя назвать не знаю, да и знать не хочу. Но Бог видит, что жизнью моей рад бы заплатить тебе за то, что ты для меня сделал. Ты мой благодетель. Доверши, как начал. Отпусти меня с бедную сиротой, куда нам Бог путь укажет. А мы, где бы ты ни был и что бы с тобой ни случилось, каждый день будем Бога молить о спасении грешной твоей души». Это еще пока благодарность. Но вот другое, Гринёва, высказывание. «Не могу изъяснить то, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем для всех, кроме одного меня. Зачем не сказать истины? В эту минуту сильное сочувствие влекло меня к нему. Я пламенно желал вырвать его из среды злодеев, которыми он предводительствовал, и спасти ему голову, пока еще было время. Швабрин и народ, толпящийся около нас, помешали мне высказать все, чем исполнено было мое сердце. Благодарность? Нет. Так благодарность не жжет. И третье. Но между тем странное чувство отравляло мою радость. Мысль о злодее, обрызганном кровью стольких невинных жертв, и о казни его, ожидающей, тревожила меня поневоле. «Емеля, Емеля!» — думал я с досадою. «Зачем не наткнулся ты на штык или не подвернулся на картечь? Лучшего ничего не мог бы ты придумать». И слова Гринева о капитанской дочке Маше. «Чудные обстоятельства соединили нас неразрывно. Ничто не может нас разлучить. Куда более относится к Пугачеву отца этой капитанской дочки, на его, Гринёва, глазах, сдернувшему на виселицу». Но не только те чудные обстоятельства, не только благодарность, не только влечение к своему обратному все это еще не дает и не создает любви. Есть одно слово, которое Пушкин за всю повесть ни разу не назвал и которое одно объясняет все. Чара. Пушкин Пугачевым зачарован. Ибо, конечно, Пушкин, а не Гринев, затем застольным пиром был охвачен пиетическим ужасом. Да и пиитом-то Пушкин Гринева, вопреки всякой вероятности, сделал, чтобы теснее отождествить себя с ним. Не забудем, Гринев-то и в Оренбург попал за то и потому, что до 17-го годочку только и делал, что голубей гонял. Не забудем еще, что в доме его отца, кроме придворного календаря, никаких книг не было. Пушкин, правда, упоминает, что Гринев стал брать у Швабрина французские книги. Но о чтении французских книг, до писания собственных русских стихов далеко. малый которого мы видим в начале повести на пале-а-тет-а-са. Ему не до этого.